Глава 26. В комнате Марты. Признание матушки до глубины души поразило меня. Я и так с осторожностью отношусь к мужчинам, особенно после того случая с Ласом. А теперь буду предельно осторожна, даже с Рангаром. Усмехаюсь про себя, особенно с Рангаром. Разговор не отпускает меня. Я снова и снова прокручиваю в голове раскрытые тайны. Словно во сне дохожу до комнаты Марты. Там меня уже поджидает довольный Рангар. Чему он радуется, когда у меня на душе непроглядная тьма? Тому, что переехал? На Рангара не похоже. Воин, который спит на голой земле, вряд ли будет заботиться о комфорте. Конечно, комната Марты очень удобна. И это не комната, а покои из нескольких комнат. Я никогда не переступала ее порог. Все, что видела, только краешком из коридора. Сколько же комнат в покоях Марты? Хожу и жмурюсь. Гостиная, спальня, ванная. Гардероб, комната для служанки. Неужели я здесь буду жить? Рангар удобно расположился на кровати спальни. При моем появлении закрывает глаза, изображая смертельно больного. «Елена, ну посмотри же на меня!» – просит он. «Но нет у меня желания сейчас играть в игры больших мальчиков». «Да не трону я тебя!» – как мне кажется, искренне говорит он. «Думаешь, зачем весь этот спектакль?» Я поднимаю бровь, выражая интерес. «Чтобы не трогал тебя ни твой отец, ни кто-либо другой», — рычит Ангар. «Но ты у нас слишком гордая, чтобы жаловаться. Предпочитаешь ходить разукрашенными всеми цветами радуги». «Здесь соглашусь с ним. Привыкла уже держать рот на замке и не жаловаться. А кому тут пожалуешься? Маме? Так она сама в таком же положении, что и я. Как-то пожаловалась Власу. Так он сказал, что не надо провоцировать мужчин на агрессию. Если бьют, значит, сама виновата. Вывела. Поддержки и утешения от него я не получила. Тем сложнее пустить Рангара в свою жизнь. Не привыкла я, чтобы обо мне заботились или беспокоились. Все время жду подвоха. Вот и сложно мне принимать его помощь. Боюсь в очередной раз получить отповедь, что сама это заслужила. Вижу же, что мой жених не такой, как Влас или Келси. Но поделать с собой ничего не могу. Привыкну. К хорошему быстро привыкают. Я схожу за отваром тебе. Пытаюсь я ускользнуть от неприятного разговора. Обсуждать приемного отца нет желания. Я вообще не люблю кого-либо обсуждать. «Служанка принесет», — уверенно заявляет Рангар. «Привыкай, Велена. Давно пора не самой носиться, а прислугу задействовать». «Так император повелел лично о вас заботиться. Из упрямства противоречия ему. Знаю же, что он прав. Но за несколько дней избавиться от многолетней привычки нереально. Хочется добавить еще какую-нибудь колкость, но это чревато последствиями. Могу оказаться рядом с ним на кровати, а уж он сумеет побороть мое сопротивление. Почему он вызывает во мне такие противоречивые чувства? Мне то хочется побольнее ударить его словами, то прижаться и отогреться у него на груди. Когда смотрю на его улыбку, хочется, чтобы он поцеловал. Я неуверенно звоню в колокольчик. Мне действительно страшновато выходить из комнаты. Боюсь, что меня подкарауливает Марта. Странная, конечно, логика у мужчин. Виноват Келси Уэллис, а наказали Марту. Вот так вот во всем. Женщины остаются крайними. Мужчины перекладывают на нас свою вину и неудачи. «Надеюсь, что ты с мамой обсуждала платье для церемонии обручения». Я закашлялась. «Какое еще платье? На что он намекает? Что у меня нет подходящего платья?» Я начинаю злиться и останавливаюсь, когда перебираю в уме свой гардероб. У меня, правда, нет подходящего платья для обручения. Только сейчас я понимаю, что к свадьбе мы тоже не готовимся. Меня это настораживает. Время-то идет. Или они решили отложить свадьбу, раз обручение будет? Надо, наверное, у жениха спросить, как так получается. Меня волнует этот вопрос. Особенно после разговора с мамой. Вдруг Рангару подвернется более подходящая кандидатура, чем я. А он воспользуется правом, данным ему при обручении. Моя буйная фантазия нарисовала мне безрадостную жизнь в глуши с нелюбимым тираном-мужем. Копия жизни моей мамы. Богиня-матерь, избавь меня от такой жестокой участи. И от неподобающих невесте мысли тоже избавь. Рангар. Осторожно начинаю я, а он расплывается в довольной улыбке. Ты не знаешь, почему не готовимся к свадьбе? Он вытягивается на кровати и хватает меня за запястье. Тянет на себя, и я, не удержав равновесия, падаю ему на грудь. «Мне нравится, когда ты знаешь свое место». Я аж вскинулась. Я что, собака, чтобы знать свое место? Злюсь, но вида не показываю. «А где она, по-твоему?» С раздражением спрашиваю я. Так и хочется укусить его за нос, чтобы тоже знал свое место. У меня на груди. И только там. Нагло усмехается и жестом собственника проводит по спине рукой. Я выгибаю спину, чтобы меньше соприкасаться с ним. Сколько необоснованного оптимизма. Меня настораживают такие заявления. Я лежу на своем месте и слышу, как стучит его сердце. Как терпко пахнет его кожа полынью и корой дуба. В этом весь Рангар. Твердый, несокрушимый. Как дуб и терпко горький, как полынь. Ты решил отложить свадьбу? И через силы добавляю. Господин. Из-за этого ты волнуешься, моя маленькая невестушка. Похоже, у него сегодня игривое настроение. Свадьба состоится в тот самый день, когда тебе исполнится 18. Великолепная дата. Взять и испортить мне день рождения. У меня и так его никогда не было. А в этот раз я надеялась, что брат приедет поздравить. Опять же есть Рангар, мамочка моя, сестра Майя. В этом году должен был быть особенный день рождения. Я загрустила, но решила все же докопаться до корня всех моих проблем. А почему нет приготовлений? Все же настаиваю на ответе я. Это вопрос к твоему приемному отцу. Настроение у него портится. Я хочу отпраздновать свадьбу в сером стане. Народ должен видеть свою государыню. Если это так, то давай отложим ее на один день. Чтобы увидеть его глаза, я немного сползаю по его телу вниз и натыкаюсь на очевидное доказательство того, что свадьбу нужно делать быстрее. Рангар с загадочной улыбкой наблюдает за моей реакцией. Я немного елозжу у основания ног, устраиваясь поудобнее на своем законном месте и спрашиваю покрывшегося испарине жениха. «Вам плохо, господин?»